Глава 15. Любовь к ближнему служит средством достижения любви к Богу. Спаситель мира совокупил все частные свои заповедания в две главные общие заповеди. «Возлюбиши Господа Бога твоего, — сказал Он, — всем сердцем твоим, и всею душею твоей, и всею мыслью твоей. Сие есть первое и большая заповедь. Вторая же подобна ей, возлюбиши искреннего твоего, яко сам себе. Всею обою заповедью весь закон и пророцы висят». Евангелие от Матфея, глава 22, стихи с 37 по 40. Хотя заповедь о любви к Богу столько возвышеннее заповеди о любви к образу Божию, человеку, сколько Бог возвышеннее своего образа, однако заповедь о любви к ближнему служит основанием заповеди о любви к Богу. Кто не положил основания, тот тщетно трудится о построении здания. Оно никак не может устоять, не имея основания. Любовью к ближнему мы входим в любовь к Богу. Любовь к Богу христианина есть любовь ко Христу. Первое послание Иоанна, глава 2, стих 23. А любовь к ближнему есть любовь ко Христу в ближнем, полюбив ближнего, полюбив его о Господе, то есть по заповедям Господа. Мы стяжаваем любовь ко Христу, а любовь ко Христу есть любовь к Богу. Союз любви к Богу с любовью к ближнему превосходно изложен в посланиях святого апостола-евангелиста Иоанна Богослова. Невозможно возлюбить Бога, по учению богослова, не возлюбив прежде брата. Любовь же к брату заключается в исполнении относительно него заповедей Господа. Второе послание Иоанна, глава 1, стих 6. То же учение возвещается и святыми наставниками монашества. Преподобный Антоний Великий говорил: «От ближнего зависят и жизнь, и смерть души. Приобретая брата, приобретаем Бога. Соблазняя брата, грешим против Христа». Преподобный Иоанн Калов, один из величайших отцов египетского скита, сказал: «Нет возможности выстроить дом, начав сверху, но надо начать постройку с основания и возводить кверху». Его спросили: «Что значит основание?» Он отвечал: «Основание есть ближний наш. Мы должны приобретать его и начинать с него. На нем основываются все заповеди Христовы». Преподобный Марк Подвижник: «Невозможно иначе спастись, как через ближнего». Согласно этому рассуждают и научают все святые отцы. Это общее христианское учение, учение Церкви, учение Христова. Обрати все внимание на стяжание любви к ближнему твоему, как на основании твоего жительства и монашеского подвига. Возлюби ближнего по указанию евангельских заповедей, отнюдь не по влечению твоего сердца. Любовь, насажденная Богом в наше естество, повреждена падением и не может действовать правильно. Никак не попусти ей действовать. Действия ее лишены непорочности, мерзостны пред Богом, как жертва оскверненная. Плоды действий душепагубны, убийственны. Следующим образом возлюби ближнего: не гневайся и не памятозлобствуй на него, не позволяй себе говорить ближнему никаких укорительных, бранных, насмешливых, колких слов. Сохраняй с ним мир по возможности своей. Смиряйся пред ним, не мсти ему ни прямо, ни косвенно. Во всем, в чем можно уступить ему, уступай. Отучись от прикословий и спора, отвергни их, как знамение гордыни и самолюбия. Говори хорошо о злословящих тебя, плати добром за зло, молись за тех, которые устраивают тебе различные оскорбления, обиды, напасти, гонения. Евангелие от Матфея, глава 5, стихи с 21 по 48. Никак, ни под каким предлогом не осуждай никого, даже не суди ни о ком, хорош ли он или худ, имея пред глазами того одного худого человека, за которого ты должен отвечать пред Богом. Себя. Поступай относительно ближних так, как бы ты желал, чтобы было поступлено относительно тебя. Евангелие от Матфея, глава 7, стихи с 1 по 12. отпускай и прощай из глубины сердца человеком согрешения их против Тебя, чтобы Отец Небесный простил Тебе Твои бесчисленные согрешения, Твой страшный греховный долг, могущий Тебя низвергнуть и заключить навечно в адские темницы». Евангелие от Матфея, глава 18, стихи с 23 по 35. «Не стяжай пристрастия, в особенности блудной страсти к ближнему твоему. Под именем ближнего, разумеется, не только мужеский, но и женский пол. Если же устроенный стрелой врага как-нибудь неожиданно заразишься ими, то не унывай, зная, что мы в себе самих носим способность заражаться всякими страстями, что это случалось и с великими святыми. Приложи все старание уврачевать себя. Наконец, не повреждай брата своего многословием, пустословием, близким знакомством и свободным обращением с ним. Ведя себя так по отношению к ближнему, ты окажешь и стяжешь к нему заповеданную Богом и Богу угодную любовь. Ей отворишь себе вход к любви Божией. Святой Симеон Новый Богослов сказал: «Особенной любви с каким-либо лицом да не стяжешь, особливо с новоначальным, хотя бы тебе и показалось, что это лице жития весьма хорошего, а не зазорного. Ибо по большей части духовная любовь прилагается в страстную и впадешь в бесполезные скорби. Это наиболее случается с подвязающимися. Тебе должно вменять себя странным по отношению ко всякому брату в общежитии, в особенности по отношению к тем, с которыми ты был знаком в мире, а всех любить равно». Святой Исаак: «Любовь к юным есть блуд, которым гнушается Бог. Для этой раны нет пластыря. Любящий же всех равно по милосердию и безразличию достиг совершенства. Юный, последуя за юным, приводит рассудительных к плачу и рыданию о них. Старец же, последующий юному, стяжал страсть, которая смроднее страсти юных, хотя бы он беседовал с ними и о добродетели, но сердце его уязвлено».